когда страшусь, что смерть прервет мой труд, и выроню перо я поневоле, и в житнице томов не соберут зерно жнецом, рассыпанное в поле, когда я вижу ночи звездный лик, и оттого в отчаянье немею, что символов огромных не постиг и никогда постигнуть не сумею, и чувствую, что созданный на час расстанусь и с тобою незабвенной, что власть любви уже не свяжет нас. Тогда один на берегу вселенной стою, стою и думаю, и вновь в ничто уходят слава и любовь.